Мир надежды, мир потерь. Твой мир, наш милый Чарли, вновь нам открывает дверь. Не стереоцветное, а на пленке на простой. Живет кино немое, столько лет своей судьбой. Чарли, Чарли, смешной чудак. Ты с экрана смотришь снова в огромный зал. Чарли, Чарли, великий маг. Не промолвив даже слова, ты все сказал. Ты, Чарли, всюду первый победитель, чемпион. В торт падает соперник, полицейский посрамлен. Сел твой обидчик в лужу, и ты вышел в короли. Ах, Чарли, почему же так грустны глаза твои? Чарли, Чарли, смешной чудак. Ты с экрана смотришь снова в огромный зал. Чарли, Чарли, великий маг. Не промолвив даже слова, ты все сказал. Чарли, Чарли, смешной чудак. Ты с экрана смотришь снова в огромный зал. Чарли, Чарли, великий маг. Не промолвив даже слова, ты все сказал. Ах, Чарли, милый Чарли, самый добрый человек. Ах, как необычайно ты смешил 20-й век. Нас время не жалеет, все быстрее 5 минут. Но Чарли не стареет, помнят все тебя и ждут. Чарли, Чарли, смешной чудак. Ты с экрана смотришь снова в огромный зал. Чарли, Чарли, великий маг. Не промолвив даже слова, ты все сказал.